Глава 24. Он смотрел на нее и не мог отвести взгляда от своей Ари, от той, что стала его спасением и избавлением. Пусть зверь внутри считал иначе, навязывая мысли о наваждении проклятия. Но лучше уж он будет ею проклят, чем проживет жизнь без нее. Без этой ясной улыбки Тальдан мягко, бережно коснулся подушечками пальцев чувственных, чуть приоткрытых во сне губ. Без этого дурманящего запаха хотелось склониться к ней и целовать до самого рассвета, впитывать в себя ее ласку и нежность, дышать этой солнечной девочкой, вслушиваться в ее мерное дыхание и продолжать ею бредить. Он не мог представить себе этот мир без нее, не мог налюбоваться девушкой, что вызывало в нем чувства порой настолько противоречивые, острые и всепоглощающие, что он начинал их бояться. Ледяной усмехнулся своим мыслям и отвел с лица Ари шелковистую прядь, откинув волосы девушки за спину. «Скажи, кто Скальды всего каких-то 3 месяца назад, что он будет способен испытывать нечто подобное, и он бы не поверил, рассмеялся этому сказочнику прямо в лицо. И вот он здесь, сидит уже который час, не решаясь пошевелиться». Не решаясь потревожить сон этой белокурой красавицы и, как малолетний юнец, впервые в жизни влюбившийся по-настоящему, не перестает в мыслях повторять ее имя. Аня. Его Ари. Теперь уже точно его. Она здесь, с ним рядом, несмотря на все препятствия, что между ними вырастали, вопреки всем силам, что пытались их разлучить. Покушение древней, которое он до сих пор был не в силах забыть и себе простить, и не сможет, пока не найдет ублюдка, спутавшегося со снежной девой, натравившего на его жену Леоэлу. Была еще Марканта, отправившая намерянку обратно в ее мир. Потом непонятно откуда взялся Таграф Талврин. Безумцу почти удалось отнять у него Ари. И старейшины по-прежнему против них. Но старых склочников после коронации он с легкостью приструнит. Куда сложнее будет справиться с драконом, с той своей честью, что так и не сумела забыть об обмане, не сумела простить. «Думаете, я не знаю, что вы делаете?» Совсем не кстати пришли на ум слова советника. В отличие от Тригода, Скальда смутно представлял, что он творит. Подавляет в себе зверя, хоть и понимает, что так не сможет продолжаться вечно. Дракону придется смириться, уступить, перестать влиять на его чувства и мысли, отравлять ему разум обидой, которую он, Скальда-человек, сумел отпустить, и которую его животная суть продолжала в себе лелеять и хранить. Девушка тихонько вздохнула и, чему-то во сне улыбнувшись, потянулась к мужу. Маленькая ладошка скользнула по груди Тальдана, согревая нежными прикосновениями. Аня продолжала улыбаться, солнечно и ласково. Наверняка ей снилось что-то приятное. Наверное, он так бы и уснул, не раздеваясь и даже не шевелясь, вглядываясь в эти озаренные внутренним светом нежные черты лица, если бы не пробуждавшийся в нем зверь. Он чувствовал, кто находится рядом. Неосознанно тянулся к ней и вместе с тем продолжал отвергать свою Ари. Сейчас Скальда ощущал это как никогда остро. Желание крепче сжать Аню в объятиях, исходившее от него, и в них же задушить ее. Это желание терзало дракона. Осторожно убрав руку девушки со своей груди и, заменив свое плечо подушкой, Ледяной поспешил подняться. Заметил, как тревожно дрогнули густые ресницы, а на лбу пролегла едва заметная тоненькая складка. Но она тут же разгладилась, и Аня снова безмятежно заулыбалась. Самым блаженным видом обняла подушку, предпочтя остаться в своих светлых фантазиях. «Охраняй ее», — велел Кьерду Скальде. Беззвучно поднявшись на лапах, снежный кот перебрался на кровать, улегся в ее изножье и замер, своими большими, в темноте почти черными глазами, глядя на хозяйку. Ледяной ушел, торопясь оказаться от нее как можно дальше. Сбежал, как и в прошлый раз, чувствуя, как в нем крепнет звериное начало. Тяжелая поступь императора эхом разлеталась по ночному замку, таяла в глубинах каменных переходов и открытых ветрам старых галерей. Предчувствуя то, что сейчас должно было произойти, зверь внутри заревел, туманя разум своего хозяина одним единственным желанием – отпустить его, превратиться в дракона, стать тем, кем он был от рождения. Эта внутренняя борьба доставляла Тальдану почти физические муки, и он страдал вместе со своим драконом. Но вместо того, чтобы ему уступить, Скальда собирался ослабить зверя чужеродной силой, пока тот снова, сдавшись, не затихнет. Когда за правителем сомкнулись двери кабинета, пламя в камине, уже почти догоревшее, ожило, вздыбилось, зашипело злобно, пробуждаясь по приказу ледяного. Испуганно задрожало над оплавленными свечами, почти растаявшими в грубых канделябрах. Рассыпая по комнате искры, огненные ленты потянулись к ледяному магу, заволакивая все пространство густым удушающим чадом. Ядовитыми змеями, извиваясь в воздухе, тянулись они к Тальдену, готовые вонзиться в него, жалить и кусать. «То, что вы творите с собой, противоестественно. Именно это сказал бы Тригот, узнай он, какой способ укрощения зверя избрал для себя Герхельд». Скальда ни на мгновение не терял бдительности, не позволял огню проникать в его сущность. Это было бы равносильно самоубийству. Он умело сдерживал чуждую ему силу, разрешая только пугать, загонять зверя все глубже, заставляя его ослабевать. Управление чужеродной стихией, исходящей не из естества Тальдена, а извне, одно из умений, практиковавшихся в далекой древности, вскоре после изгнания отверженных. Им в совершенстве владел дед Скальды, при жизни не перестававший повторять. «Твои враги знают, кто ты, знают, чего от тебя можно ожидать. Это их оружие, в этом их сила. Я хочу, чтобы и у тебя имелось свое собственное скрытое оружие». Покойный император снова и снова заставлял внука, еще совсем ребенка, бросать вызов огненной стихии. Скальды представить себе не мог, что однажды эта способность ему пригодится. Умение, которое он люто ненавидел во время тех давних тренировок с дедом. Ненавидел уходить из подземелья, в котором император лично следил за его обучением, едва держась на ногах. Ненавидел боль от ожогов на всем теле и слабость от влияния чуждой ему стихии. К утру боль отступала, ожоги исчезали, а ночью все начиналось сначала. Со временем Скальда научился вспоминать о тех месяцах в Лашфоре, проведенных с дедом, холодным, безжалостным, а порой и жестоким Тальденом, без содрогания. И сейчас, когда огонь яростно его жалил, ледяной этого почти не чувствовал. Единственное, что он испытывал, — злобу и страх, навязанный ему драконом. И свое собственное — тревогу. Ведь он намеренно делал себя слабым и уязвимым сейчас, когда миру так нужны хранители. Поняв, что зверь внутри затихает, Скальда в последний раз заставил ленты пламени расстелиться по воздуху. В последний раз позволил огню с яростным шипением обжечь ему кожу, оставляя кровавые раны на груди и раскрытых ладонях, а сорочку превращая в тлеющие ошметки. А потом пламя, покорное его воле, втянулось в оскалившуюся обугленными поленьями пасть камина и затаилось где-то в тлеющих углях, в ожидании нового разрешения напасть. «Я обожаю спать, но еще больше я люблю просыпаться в компании одного снежного красавца. В идеале в компании обоих своих красавцев, но, видимо, дрыхнуть до полудня не входит в привычки Скальды, чего нельзя сказать о ее лучезарности. А жаль, мог бы хотя бы в честь нашей второй по счету свадьбы поваляться со мной в кровати. Медовый месяц, вот чего нам не хватает. Интересно, а у императоров они вообще бывают? И как мы сегодня поживаем?» Попытка обнять и притянуть к себе пушистую тушу Кьерда с треском провалилась. А я, обессиленная этой самой попыткой, повалилась на кровать и принялась чесать своего ленивца за ухом в ответ на проявление ласки со стороны хозяйки, изволившего приоткрыть аж целый один глаз, который его пушистость тут же закрыл обратно, всем своим видом показывая, что ему все это сюсюканье и даром не надо. «Ну, знаете ли, Снежок, я, конечно, все понимаю, но если уж меня простил и помиловал дракон, магически запрограммированный на непрощение, то тебе пора и подавно. Ты так не считаешь?» Судя по ленивому взмаху хвоста, будто назойливую муху от себя отгонял, Кьер так не считал. «Только не думай, что я от тебя отстану», — предупредила Герхельда-младшего. «Нетушки, сдаваться точно не собираюсь». Тем более, что, размышляя о странном поведении Снежка, я вспомнила, что уже где-то читала о подобном, когда искала способ разорвать нашу с ним привязку. Еще бы вспомнить, что именно в той книге говорилось о котячей апатии и как она называлась. Книга, а не апатия. Не желая больше бездельничать и бездействовать, решительно откинула одеяло. Сейчас же пойду знакомиться с библиотекой этого маленького уездного замка. Тем более, что все равно до послеобеденных сражений делать мне здесь нечего. Это я так считала. Наивная Аня. Больше часа ушло на одни только сборы и прихорашивания. Оказывается, ее лучезарность на второй день турнира должна была выглядеть еще более эпатажно. Хоть сомневаюсь, что такое вообще возможно. Следующий час пришлось убить на завтрак с фрейлинами и попытки от них отвязаться. Нет, девчат, я так не играю. Если мне каждый день придется изгаляться, чтобы с вами с утра до вечера не тусоваться, боюсь, я еще до коронации уйду на пенсию. Покажу, так сказать, наглядный пример старейшинам. С горем пополам, отделавшись от жаждущих пообщаться со мной топ-моделей, судя по нездоровому блеску в глазах, тоже о земле собрались пытать. Или, как вариант, выяснять, где это мы вчера пропадали с Герхельдом. Я отправилась в библиотеку, по пути решив наведаться к Крейну. Отыскать покои больного труда не составило. Здесь каждый, будь то слуга, стражник или придворный, стоило только поманить пальцем, бежал ко мне, спотыкаясь и падая, готовый выполнить любой каприз ее лучезарности. Нет, пожалуй, с пенсии до коронации я погорячилась. Но это не отменяет того факта, что надо что-то делать с фрейлинами. Вот почему за скальды не бегает табун разряженных девиц? Впрочем, пусть лучше не бегает. Ему вполне хватает стаи советников. А у меня запасы нервных клеток, знаете ли, не бесконечные. С другой стороны, кажется, и стоило прихватить с собой библиотеку манекенщиц. Почитали бы о кьердах вместе. Хоть какая-то была бы польза от этих бездельниц. Мысли о снежных фрейлинах и назойливых котах, вернее, наоборот, выветрился из головы, стоило переступить порог герцогской спальни и увидеть самого герцога, лежащего на широкой кровати. Даже в полумраке лицо его казалось необычайно бледным, осунувшимся, каким-то постаревшим. Сорочка на груди была распахнута, и сквозь темную поросль я различила непонятную вязь, наползающую на руки и шею. Вот только это была не татуировка, а яд, роковым узором отпечатавшийся под тонкой, точно пергаментной кожей. Не знаю, мог ли Блэтиан, погруженный магами в сон, меня услышать. Наверное, нет, но я все равно старалась двигаться как можно тише. Встала в изножье кровати, обняла витую колонну балдахина, щекой прижавшись к теплому дереву, и замерла, слушаясь в едва различимое рваное дыхание мужчины. Как же он все-таки похож на Воронцова? Вздрогнула, вдруг задавшись вопросом, а что бы сейчас испытывала, если бы это был не Крын, а Леша? «Его светлость умирает», — раздался за спиной сухой, ничего не выражающий голос мага. Я резко обернулась, с трудом подавив себе желание перекреститься и торопливо прочитать какую-нибудь молитву, а может выкрикнуть «Сгини, чистый!» И, боюсь, нам так и не удастся с ним поговорить. Старейшина приблизился бесшумно, как будто подкрадываясь. «Я каждое утро и каждый вечер сюда прихожу. Надеюсь, жду». «Вы только об этом переживаете?» — усмехнулась тихонько. «Что не сможете его допросить?» «А вы?» — пытливо посмотрел на меня советник. «Мне жаль его. И это все», — добавила с нажимом, пока Тригот не навоображал себе так знает что. «Вы слишком жалостливы, Аня». Мое имя он произнес после короткой паузы. Видимо, так и не нашел в себе силы назвать меня лучезарностью. Я тоже решила особо не церемониться. «А вы жестоки и беспринципны». «Талврина, тоже будете жалеть и просить своего мужа о помиловании? О помиловании его и всей его семьи?» «При чем здесь его семья?» – нервно переспросила я. Старик передернул плечами. «Может, и ни при чем. Но если выяснится обратное, хватит ли вам духу на этот раз поступить, как того требует закон, ваша лучезарность?» Лучше бы продолжал звать меня Аней, потому что в устах Тригода титул императрицы прозвучал как самое грязное ругательство. А я ведь собиралась поговорить со Скальдо о Крейне и Талвринах. Но вместо этого вчера весь вечер упивал своим счастьем. В лодке каталась и звездами любовалась, хороводы водила и в конкурсах участвовала. А надо было побеспокоиться о человеке, спасшем мне жизнь, и близкой подруге. Аня, Аня, а Элла ведь вот-вот должна выйти замуж. Хм. Как будто что-то услышав, старейшина подошел к узкому оконцу, одному из немногих, Застекленные сине-лиловыми витражами, они приглушали и искажали солнечный свет. Мне хотелось верить, что именно из-за этого кожа герцога имела такой неестественный мертвецкий цвет. «А не они ли это?» – радостно проговорил маг, подаваясь вперед и что-то заинтересованно высматривая в окно. «Да, точно, это ведь их герб, чья-то рогатая башка на фоне скрещенных мечей». Я поравнялась с Тригодом, борясь с желанием отпихнуть его куда подальше. Например, впечатать в стену. Пусть бы лучше поработал гобеленом. Из-за узоров витража небо казалось перепачканным в марганцовке, и на этом ядрено-лиловом фоне над лашфором парили, постепенно снижаясь, хрустальные кареты с темным узором на стенках, гербом семьи Ариэллы. Сердце забилось быстрее, все смешалось. Волнение, радость, смятение. Какой окажется наша встреча? Скучала ли она по мне так же сильно, как и я по ней? Или из-за всего случившегося? Нет, даже в мыслях не хочу допускать этого. Полагаю, вам не терпится повидаться с подругой. Интересно, что она, увидев вас, почувствует? Оставаясь верным самому себе, язвительно протянул старейшина. Вы ведь не общались с ней с тех пор, как на свадьбе перед всеми гостями унизили ее, отняв у нее жениха. И вот теперь из-за вас погибает ее брат. Не захлебнитесь ядом, советник! От души пожелала этому стервятнику и, подхватив юбки, поспешила прочь из герцогской спальни, подальше от Тригода. По коридорам шла, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. И по лестнице спускалась, борясь с желанием по-детски перепрыгивать через ступени. Приходилось укрощать свои порывы, потому что императрица не пристала бегать по замку с раскрасневшимися щеками. Да и был риск наступить на рукав метелку или запутаться в дурацком шлейфе не менее дурацкого платья. Вот будет дело, если навернусь и приземлюсь к ногам дорогих гостей с расквашенным носом. Напоминая себе, что я жена ледяного, а значит, тоже должна хотя бы немножечко быть ледяной, я степенно преодолевала ступень за ступенью. И пока спускалась, мысленно уговаривала сердце вести себя попристойнее, а не скакать как бешеная. Как ни странно, сердце меня послушалось сразу. Замерло в груди, стоило увидеть входящих в замок князя и княгиню Талврин. Ариэлла следовала за родителями, положив затянутую в перчатку руку на широкое предплечье незнакомого мне мужчины. И пусть мы никогда прежде друг друга в глаза не видели, я сразу узнала в нем любовь всей ее жизни, герцога из Рассветного Королевства и Огненного Дракона. Огненными были не только его силы, но и волосы. Не рыжие, золотые. Мечта любой девицы. Коротко остриженные, пламенными бликами обрамляли они открытое благородное лицо мужчины. Крупные, выразительные черты этого лица невольно притягивали взгляд. Что же касается глаз Тальдена, никогда прежде мне не доводилось видеть такого глубокого, пронзительного цвета. Словно трава на лугу, подсвеченная лучами восходящего солнца. Хильдебальд был пониже Скальда, но если сравнивать с замершими у дверей латниками, даже без лат, он казался выше стражи и шире в плечах, смуглой, с белозубой улыбкой. Наверное. Герцог не спешил меня или кого бы то ни было ею приветствовать. Светлокожая миниатюрная Ариэлла рядом с ним казалась еще более хрупкой и нежной, изящной статуэткой, в которую каким-то чудом вдохнули искру жизни. Жаль, жизни не было вымученной улыбки, которая, в отличие от преисполненного серьезности дракона, все-таки одарила меня подруга. «Ваша лучезарность!» — склоняя голову, опустилась в реверансе княгиня, выражая почтение и одновременно обдавая холодом, не хуже ледяного, всех ледяных Адольфивы вместе взятых. Ее муж тоже поклонился, резко, коротко, сдержанно. Его светлость просто следовала этикету, а не проявлял по отношению к правительнице должного уважения и подчеркивал это каждым своим движением. Я стояла перед ними, чувствуя себя бревном на подпорках. Кланяться в ответ не положено, а сказать что-то не получается. Да и что говорить? Справиться, как долетели? Или сразу выражать свои соболезнования? А может, поздравить со свадьбой? Глупость какая! Настроение у них сейчас точно не праздничное. Я больше не стала усмирять свое сердце, снова забившееся как будто в истерике. Так ничего и не придумав, просто кивнула в знак приветствия и сосредоточилась на Ариэле. Благо, княжескую чету отвлек от линчевания меня взглядами так вовремя подскочивший к нам Эрл Корсон. Подхватив княгиню под руку, маг отвел ее и ее супруга в сторону и место возле меня заняли Хильдебальд с Ариэллой. «Прошу, не надо», — коснулась я локтя подруги, останавливая, не желая, чтобы еще и она передо мной расшаркивалась в реверансах. И так уже уровень неловкости зашкаливает. «Фьяра», — несмело начала девушка. «Теперь уже Аня», — мягко ее поправила и посмотрела на Тальдена. «Как же мне хотелось остаться с Эллой наедине и говорить, говорить, говорить, пока не кончится воздух в легких, обо всем на свете, и ее выслушать, понять, что чувствует, злится ли на меня, обижена или ненавидит и проклинает каждую минуту за то, что воспользовалась клятой бумажонкой и попросила о помощи ее брата». Алиана проследила за моим взглядом и поспешила представить. «Хильдебальд, герцог Анвери». «Рад встрече, ваша лучезарность, и сожалею, что она происходит при таких печальных обстоятельствах». Меня все-таки одарили улыбкой, но грустной и мимолетной, тут же затерявшейся в уголках губ дракона. «Мне тоже очень, очень жаль», — проговорила тихо, с тоской вглядываясь в карие, некогда лучистые, а теперь потухшие глаза будущей или уже состоявшейся герцогини. «Я бы многое отдала за то, чтобы мы встретились на вашей свадьбе, а не здесь, вот так». Наверное, чтобы чем-то себя занять, Ариэлла сосредоточенно стягивала перчатки, медленно освобождая палец за пальцем. Я видела, как они дрожат. Хильдебальд коснулся руки Алианы, вбирая в себя ее волнение, взамен отдавая силу и уверенность. По проступившей на тонкой кисти серебряной вязи я поняла, что они еще не женаты. После свадьбы обручальный узор стирался, и Алиана больше не сверкала, словно кучка стекляруса. Должно быть, известие об аресте Адельмара застало их во время приготовления к торжеству. Жаль, не после брачного ритуала, который теперь будет омрачен потерей горячо любимого брата. Я вздрогнула, вдруг вспомнив слова Тригода о возможном наказании для всех талвринов. Разговор не клеился. Мы просто стояли и смотрели друг на друга, не способные выразить обуревавшие нас обеих чувства. Положение спасла княгиня. Приблизившись к нам, ее светлость дотронулась до плеча Алианы и сказала: «Если позволите, ваша лучезарность, мы бы хотели отдохнуть с дороги. Пойдем, милая», — ласково обратилась она к дочери. «Его великолепие сейчас на ристалище. Поприветствуем его вечером, на празднике». Тонкие губы княгини дернулись, не иначе, как в нервном тике, уж точно не в улыбке. Ей претила сама мысль присутствовать на перу в замке, в подземелье которого ее сын ожидал своей казни. «Хорошего вам отдыха!» — ляпнула я что-то совершенно глупое, совершенно сейчас неуместное, и сразу почувствовала себя еще более неловко. Хоть и так стояла перед ними, как босая, на битом стекле, перемешанном с раскаленными углями. Последний взгляд, мельком брошенный в мою сторону, и Ариэлла последовала за матерью, а за ними к лестнице потянулись князь с огненным магом и советник, продолжавший что-то втолковывать талврину.